Прошло больше года. Развлечение. Партия в мяч с неким Тавернье, единственным из семи заключенных, пользовавшимся такой же, как и тюльпан, привилегией. Вероятнее всего, за свою выслугу лет он находился здесь с 1759 года, так как обвинялся в участии в заговоре Дамьена против Людовика XV. Провести в тюрьме 30 лет. Ничего удивительного, что он часто впадал в хандру, так что даже просто с точки зрения поддержания гигиены следовало продолжать играть с ним в мяч. Этим обстоятельством определялись границы их отношений. Они никогда не вели между собой никаких разговоров. Остальное свое время он посвящал различным занятиям, которые ему обеспечивал в соответствии со своим обещанием любезный Лоней. Тот держал его в курсе событий, происходивших во внешнем мире, обстановка в котором становилась постепенно все более и более напряженной, под влиянием, как он говорил, революционной агитации, усиливавшейся по всей стране. Ссылка парламента по повелению короля из Парижа в Труайе, триумфальное возвращение парламента и народные манифестации, перерастающие в мятежи, но все это происходило еще в прошлом году. В 1788 уже начались ожесточенные восстания. Весной в Ренне, в мае в Безансоне, в июне в Гренобле и По. Не нужно было особого ума для того, чтобы предсказать, что крышка кастрюльки скоро слетит, и это стало еще более очевидным после страшной бури 12 июля, которая нанесла сокрушительный урон урожаю, что предвещало в надвигающуюся зиму общий голод таких масштабов, которых Франция не знала уже в течение многих лет. Во время их дружеских бесед тюльпан никогда не рисовал начальнику тюрьмы будущее так, как оно ему представлялось. Ему не хотелось огорчать маркиза, который становился все более озабоченным, причем это определялось его классовым сознанием, тогда как он считал, что все вызвано рефлексом страха. Его доброжелательное отношение к тюльпану, жизнь которого он постепенно понемногу узнавал, не уменьшалось, и он по-прежнему каждый день сообщал ему новости, даже в тех случаях, когда тот находился в карцере. Из 15 месяцев заключения тюльпан провел в карцере 4 месяца, и каждый раз причина была одной и той же – попытка к бегству. Необходимость каждый раз сажать тюльпана в карцер очень расстраивала маркиза, но правило есть правило. Каждый раз он говорил: «Мсье Тюльпан», теперь он знал его настоящее имя, «поклянитесь, что больше вы не будете предпринимать таких попыток». «Мсье начальник, боюсь, что я не смогу поклясться». Начальник тюрьмы вздыхал: «Хорошо, давайте поднимемся к вам, вы должны восстановить свои силы. Я уже сообщил ресторатору Лакруа, что он может сегодня возобновить поставку своих кушаний, и вас ждет пирог с трюфелями». Тюльпан восстанавливал свои силы, снова становился розовым и упитанным благодаря тем невероятным кушаньям, относительно которых он так и не узнал, кто же их ему посылает. Все это продолжалось до следующей попытки к бегству, после которой он вновь отправлялся в карцер на сухой хлеб и воду и снова становился бледным и, что называется, кожа до кости. Рассеянный инспектор, который видел его два раза в год, один раз цветущим, а другой раз исхудавшим, до самой своей смерти думал, что это два разных человека. перед тем, как повести себя так плохо и доставить такие огорчения Делонею, считавшему это почти предательством их дружбы, Тюльпан ждал 4 месяца, но герцог Орлеанский не ответил на его письмо. И на второе также, и на следующие 5 писем. Вот почему Тюльпан заклеймил позором этого человека, который больше его не преследовал, но счел без сомнения за лучшее просто забыть, и поэтому он решил впредь полагаться только на самого себя. В сентябре 1787 года Тюльпана посетил священник, святой человек, который только и думал о спасении грешных душ, но был несколько слабоват по части эльзасского вина. Когда он хорошенько напился и уснул, Тюльпан надел его сутану и, спрятав нос в молитвенник, почти прошел сторожей и дошел до решетки, но был узнан одним из часовых, который вспомнил, что добрый кюре был не выше 1 метра 50 сантиметров, и как бы вы ни старались сделать как можно меньше, все же существуют пределы, за которые выйти невозможно. Вторая попытка также чуть-чуть не удалась. Пообещав поварятам села Круа золотые горы, Тюльпан, согнувшись 3 погибели, сумел спрятаться в ящике с металлическими оковками, в котором они приносили свои припасы. Но, увы, это случилось как раз в тот момент, когда он набрал все свои килограммы, и слабые руки поварят не выдержали этой тяжести. В результате ящик прогремел по 40 ступенькам лестницы, чтобы в конце концов развалиться на площадке прямо на глазах маркиза Лонея, поднимавшегося наверх поболтать с ним.